голубая девочка. Я восполняла одиночество новыми знакомствами. Первой моей знакомой стала соседка по лестничной площадке Анна Ивановна, высокая женщина с цепкими глазами. От нее я узнала много подробностей о жизни бывших владельцев дома, Лиденбаумов, у которых она стряпала. Но ты понимаешь, надеюсь, что я не была простой кухаркой. Я окончила курсы французской кухни. Скорее, я была экономкой. Меня многие хотели переманить, но я отказывалась. Привязанность деньгами не заменишь. От Лиденбаумов я ничего, кроме добра, не видела. Они были, хотя и евреи, но хорошие люди. То есть, конечно, не очень хорошие, спохватывалась она, потому что буржуи и убежали от революции за границу. Мать внесла поправку в ее слова. Что значит «хотя»? Евреи могут быть и хорошими, и плохими, как люди всякой национальности. Это в царское время по отношению к ним была допущена большая несправедливость. Среди буржуазии тоже могут быть хорошие люди, даже очень хорошие. Но во время революции, когда боролись за равенство и отбирали у богатых их богатство, чтобы разделить между бедными, некогда было разбираться, кто из богатых хороший, кто плохой, вот они и убежали. Мне нравилось бывать у Анны Ивановны, есть вкусные пирожки, разглядывать фарфоровые статуэтки в стеклянном шкафчике, который она называла горкой. Вот эта пастушка стояла у мадам Лиденбаум на туалете, а этот охотник с собакой в детской. Нравился мне и муж ее, дядя Федор. Он работал наборщиком в типографии и был столь же молчалив, сколь жена говорлива. Молчание его было всегда дружелюбным. Однажды Анна Ивановна провела меня в спальню и торжественно показала большую картину над кроватью. А вот эта картина висела здесь всегда. Ее купила я по своему вкусу, когда мы с Федором Михайловичем поженились. На картине был изображен дремучий лес. Под большим дубом стоял человек мрачного вида, скрестив руки на груди. Красавица в белом одеянии, с распущенными по спине золотыми волосами, свои руки напротив воздела к небу. В сторонке, опустясь на колено, другой мрачный человек точил длинный нож. «На обратной стороне есть пояснение к картине», — сказала Анна Ивановна. «Красавица была невестой этого человека, но потом полюбила другого. Жених с горя стал лесным разбойником. Но вот красавица заблудилась в лесу, долго скиталась и волею случая набрела на своего бывшего жениха-разбойника. Теперь он с сотоварищем хочет отомстить неверной. Видишь нож?» А она умоляет о милосердии. «Нравится?» «Нет», — сказал я. «Разве можно с такими длинными волосами скитаться по лесу, и чтобы не спутались, и платье не порвано?» «Много ты понимаешь», — обиделась Анна Ивановна, а дядя Федор спрятал улыбку в усы. Анна Ивановна что-то пробормотала о выскочках, которые настоящих вещей в глаза не видели, и гармония знакомства была нарушена. Вскоре наступил окончательный разрыв. Я поведала Анне Ивановне, что когда вырасту, замуж не выйду, а рожу ребенка. Анна Ивановна злорадно засмеялась. «Так не бывает. Сначала выходят замуж, а потом рожают ребенка. А я вот рожу, безо всякого мужа». Она засмеялась еще злораднее. «Ах ты, дурочка, без мужа ребенок не получится». «Как? А вот так». Реванш за картину был взят. Ближайший вечер. Идя в театр, между отцом и матерью я спросила: «А правда, что без мужа ребенок не получится?» «Откуда ты взяла?» — осторожно осведомилась мать. «Анна Ивановна сказала». Отец чертыхнулся. «Надо бы этой просветительнице дать по шапке». Мой вопрос остался без ответа, но гнетущая правда нависла над нами. С тех пор при встрече со мной Анна Ивановна сжимала губы в ниточку и проходила мимо. А тут еще Ритка заболела. Я сидела на мамином сундучке под окном и играла с куклой. Невзначай, подняв глаза, Я увидела приплюснутый к стеклу побелевший нос. Дом, стоявший рядом с нами, был отделен проходом, который, как я узнала позднее, назывался ласково и непонятно «суточки». Эти «суточки» были так узки, что расплющенный нос оказался пугающе близко. Нос отлепился, его заменил высунутый язык. Я поняла уже, что он принадлежит девочке моих лет, и высунула свой. Несколько минут мы строили рожи. Потом я поднесла к окну куклу. Очередная гримаса сползла, и лицо застыло в завороженной неподвижности. Оно оказалось голубым, как будто голубизна глаз растеклась по щекам и сгустилась на носу и губах до синевы. Горло девочки было обмотано белой тряпицей. Я сделала жест, развязывающий тряпицу, потом изобразила на пальцах шаги в сторону улицы. Дескать, выздоравливай, встретимся. Синие губы растянулись в улыбке, и девочка закивала головой. Мы встретились через несколько дней. Ее звали Лида Самбурова. Она показала, как пролезть в суточки, отгороженные от улицы и от дворов железными прутьями. Сидя на корточках в высоком дурмане, она приблизила свои огромные глаза к моим и прошептала: «Здесь живет жаба». «Заколдованная?» — спросила я, содрогаясь от омерзения. «Старуха!» Стало страшно. От дурмана кружилась голова. «Уйдем отсюда!» Я привела Лиду домой. «Вот и хорошо», — сказала мама. «Садитесь обедать». Во время обеда я не могла отвести от нее глаз. Лида необыкновенно быстро поглощала суп, как будто у нее могли отнять тарелку. Время от времени она бросала застенчивый взгляд, словно извиняясь, что не может есть медленнее. «Налить тебе еще супу», — Лида кивнула. Эту тарелку она съела с той же быстротой. На верхней губе и на ее лбу выступили мелкие капельки пота. Также было поглощено второе. Лидино лицо перестало быть голубым. Оно даже чуть окрасилось розовым, но глаза потухли. «Ты можешь идти домой, Лида», — сказала мама. «Не обязательно отсиживать. Приходи завтра в это же время». Лида, как сомнамбула, двинулась к двери. Когда она ушла, мать сказала домработнице: «Анюта, эта девочка будет приходить к нам обедать каждый день. Она будет есть то же, что Неля». Меня кормили не так, как питались в доме взрослые, меню которых состояло обычно из макарон и пшенной каши. К этому времени у меня обнаружилась склонность, родители опасались, что наследственная, к туберкулезу, и мое второе было почти всегда с мясом. Анюта попробовала огрызнуться. «Еще чего, себе отказывают, а девчонку кормить». «Анюта, я повторяю», — в голосе матери был металл. «Эту девочку вы будете кормить тем же обедом, что и Нелю, каждый день. Буду я дома или нет, вы поняли? И перестаньте икать». У Анюты была деревенская привычка икать после еды. Она застеснялась и закрылась рукавом. На этом ее бунт закончился. Мать повернулась ко мне. «Они голодают». Я поняла, что речь идет о Лидиной семье. Голодающих я уже видела. Их темные фигуры омрачали залитые светом улицы Таганрога, особенно на пути к булочной. Меня иногда отправляли в булочную постоять в очереди и взять хлеб по карточкам. Я знала, что довески можно раздать в протянутые руки, но целую краюху хлеба надо принести домой. Просящие у булочной были попроворнее. Они тянули руки, наперебой говорили жалобными голосами. А вот чем дальше, тем неподвижнее, иногда с тяжестью куля, сидели люди прямо на земле. У них были заплывшие глаза, толстые ноги, у детей огромные животы. «Почему они такие толстые?» — спросила я у матери. «От голода», — ответила она тем глубоким голосом, который всегда выдавал ее волнение. «Толстые от голода? Это было страшно, но все же то чужие люди. А тут Лида, ее мать, отец, братик. Лида стала приходить нам обедать каждый день. По ней можно было проверять часы. Вскоре в ее лице проступили живые краски, она веселела на глазах и превращалась в озорницу. Она познакомила меня с ребятами соседних дворов, открыла заветные закоулки и тропки к морю. Мы подружились упоительной уличной дружбой. Иногда нам, теперь уже вдвоем, поручалось серьезное дело — постоять в очереди за пайком. Отца прикрепили к распределителю ИТР, инженерно-технических работников, куда были прикреплены все ответственные партийные работники города и инженера. В Таганроге было несколько заводов. В это время в Союз стали приезжать по контракту иностранные спецы, поэтому в таганрогском распределителе можно было слышать немецкую речь. Паёк чаще всего состоял из селедки, макарон и крупы, но иногда давали топленое масло и сахар. Тогда маленькое помещение набивалось битком, и очередь шла причудливыми извивами. Лида расторопно управлялась талонами, в которых я путалась. Все остальные магазины в городе были пусты. И во всех на голых прилавках стояли глиняные фигурки, раскрашенные полосами, изображающими азиатские халаты. Это считалось детскими игрушками. Глиняные болванчики, их тусклая раскраска, а главное их вездесущность, вселяли в меня неизъяснимую тоску. Болванчики стояли на полках в распределителе. «Да что тебе с них?» — удивлялась Лида. «Стоят, стоят. Очень уж некрасивые. Ты их покупаешь?» — проворно шмыгала носом Лида. «Ну и все. Глянь, та старуха позади нас стояла, а уже берет». «Уродство!» Я впервые нашла это слово в применении к тускло-полосатым болванчикам. И оно сопровождало меня всю жизнь, всегда вызывая неизъяснимую тоску. В дом к Лиде я не ходила. Порой в окне напротив возникала женщина с ребенком на руках и, встретясь взглядом, кланялась, не спуская ребенка. Я терялась, особенно если Лида оказывалась рядом. Выходило, что женщина кланяется собственной дочери. Моя мать в таких случаях отвечала глубоким поклоном. И вот однажды, в конце лета, Лида, густо покраснев, выдавила: «Мамань зовет тебя на початки». «На что?» «На початки. Кукурузы не видала?» — вдруг рассердилась она. Семья Лиды жила в одной большой комнате. Меня удивила ее темнота. Комната была расположена, как одна из наших. Окон в ней было столько же. Пол, деревянный стол, шкаф с кухонной доской. Все было не то что вымыто, выскоблено. А в комнате гнетуще темно. Я поняла потом, это была невеселая нищета. Она имела не только свой цвет, но свой въевшийся запах. Керосинки, стирки и сапожные ваксы. Лидин отец был сапожник, и его столик с колодками, молотками и грудой обуви стоял в углу. Как только мы пришли, Лидина мать, худая, с миловидным издерганным лицом, поставила на стол большую кастрюлю и откинула с нее белую тряпку. От кастрюли пошел душистый пар. Лида стала вынимать и раздавать золотистые початки. Крупная соль была насыпана горкой на блюдце. Я смотрела, как все, и маленький братик с большим животом, берут соль, щепоть ее и натирают ею початок. Я сделала то же и, вонзив зубы в молочную мякоть, пососала из початка сладкий сок. «Вкусно!» «Кушайте, кушайте!» — закивала Лидина мать. «С маслицем бы вкуснее, извиняйте!» «Я принесу!» — вскочила я. «Не надо!» — хмуро сказала Лида. «Седайте! Чем богаты, тем и рады!» Трапеза продолжалась молча и торжественно. И так же торжественно со мной простились. Уже на пороге Лидина мать попросила: «Скажи твоей мамане большое спасибо». «За что?» — удивилась я. «Они знают», — твердо ответила она. Мы с Лидой выбежали на уличный свет. «Тебе правда понравилось угощение? Правда?» — оживленно вертела головой Лида. «Очень!» Я не кривила душой и дома попросила сварить кукурузу, но у нас она не привелась. Хотя ее варили по всем правилам, она получалась твердой и отсутствовал какой-то волшебный элемент ее вкуса.